Глава 5. Как только сирена прекратила выть, я убрала ладони от ушей и тут же заметила, что карлица Сесси со своей подружкой, имя которой я не знала, почему-то трутся не у входной двери, а у стены напротив, рядом с которой были расположены наши койки. Переминаясь с ноги на ногу, они о чем-то переговаривались и смеялись, косясь то на меня, то на Милану, который утренний будильник тоже не сильно обрадовал. Подозревая, внешне я ничем от нее не отличалась. Такие же заспанные глаза, всклокоченные волосы, вся помятая, осоловевшая от неудобного лежания на жестком матрасе и валике. Отбор на конкурс «Мисс Вселенная» мы бы сейчас определенно завалили. Спрыгнув с койки, я попыталась поправить измятую робу, которая еще до попадания ко мне была не первой свежести, но в нашем положении выбирать не приходилось, а затем кивнула Милане на двух карлиц, намекая, что нам не помешало бы в очередь за ними встать. «Подруга?» «Да, я мысленно звала ее именно так. Ведь за всю свою недолгую жизнь еще ни разу не встречала человека, с которым могла бы быть на той же волне, на которой находилась с Миланой». Подруга поняла мой намек, состроила унылую рожицу и поплелась вместе со мной к стене, где стояли карлицы. Стоило нам приблизиться, как посреди стены образовалась трещина, которая начала медленно со скрипом разъезжаться в стороны, и нашему взору предстала ниша с закрывающейся кабинкой с самыми настоящими благами цивилизации, точно такое же ведро для справления нужды, которым я вчера уже успела воспользоваться, и странное сооружение, напоминающее подвешенный бидончик, из которого в корыто капала вода. Скорее всего, он выполнял функцию 2 в 1. Тут тебе и умывальник, и душ. Магическое королевство, чтоб его! Даже нормальные условия для содержания заключенных создать не могут. Вот вернусь домой, и слова плохого о своих ржавых трубах не скажу. Банные процедуры мы проходили по очереди. Сначала карлицы, затем я пропустила вперед Милану и под конец заперлась в кабинке сама. Немного освежилась, вышла оттуда и поняла, что на этом странности не заканчиваются. В этой же нише, где находилась кабинка, был другой выход, что, судя по запаху, вел в столовую. Сесси с подругой уже испарились в том направлении, и только Милана смиренно ждала меня, разглядывая проходящих мимо заключенных. «Если мне каждое утро предстоит такое пробуждение, то через неделю можешь смело меня пристрелить», — уныло протянула я, становясь рядом. «И это я еще даже камни не тягала. У нас говорят, что из Кандугана не сбежать, а я в лепешку расшибусь, но найду отсюда выход». Судя по выражению лица, ведьма была настроена серьезно. «Мимо меня прошло несколько заключенных женщин. Ты бы видела, на кого они похожи, Снежа. Нахождение тут долгое время убивает. Даже Марьин камень не может помешать мне чувствовать местную темную энергию». «Неудивительно, учитывая, сколько здесь подозрительных личностей. Согласилась я с ней, в первую очередь, имея в виду одного из наших соседей со страшными клыками». «Ой!» «Как говорится, вспомнишь черта?» И шага не успела сделать, как впечаталась в широкую грудь стремительно несущегося вперед соседа, и, наверное, отлетела бы к стене, не схватил он меня закованной в кандалы рукой за резинку штанов и не дерни на себя. Замерев от страха, максимум, на что я была способна в этот момент, это пялиться на его облаченную в серую рубашку с закатанными рукавами грудь, боясь поднять взгляд выше. Казалось, сделаю это, и вновь увижу перекошенное от ярости лицо с застывшим на нем оскалом. Не хотелось в первый же день снискать славу трусихи, что орёт во всю мочь своих легких по поводу и без, ведь другие заключенные так на него не реагировали. Впрочем, он вроде бы не смотрел на них таким голодным взглядом, будто собирался ими перекусить. Сглотнув застрявший в горле комок, я все же набралась храбрости и подняла голову. «Пусти!» — пискнула тихо, словно мышка, попавшая в лапы кота, Только вот этот мужлан за кота бы при всем желании не сошел. Отпустив резинку на моих штанах, незнакомец схватил меня за шкирку, приподнял вверх на уровень своих серых глаз и, морща лоб, приблизил свое лицо к моему. Крылья носа мелко подрагивали, пока он обнюхивал меня, но, видно, безрезультатно, так как очень быстро опустил на пол, разжал руку и, сделав шаг в сторону, грозно прохрипел: «Если не хочешь неприятностей, держись от меня подальше, кроха». А вот это уже наглость, кроха. Так заявил, будто я специально с ним встречи ищу. Будто это я вчера пялилась на него через стеклянную стену с таким выражением лица, словно сожрать его в один присест готова. Чувство негодования полностью заменило собой страх, и я, громко фыркнув в ответ на его слова, схватила пялящуюся на нас Милану за руку и прошествовала в другую от него сторону, туда, где стоял шкаф с деревянными подносами. «Интересно, если я попробую вон ту зеленую жидкость, как долго я смогу удержать ее в себе?» — поинтересовалась Снежина, тыча пальцем в сторону огромного котла с непонятным содержимым. Держа на вытянутых руках поднос, на котором лежала чашка с горячим чаем, Милана бросила скептический взгляд на табличку, что гласила «Гороховое пюре». «Минуту, не дольше!» Хмыкнув, она развернулась и собралась было направиться к пустующему столу, который они с подругой заприметили заранее, но по пути выросло неожиданное препятствие в виде рогатого соседа. От неожиданности Милана покачнулась, поднос опасно накренился, и только чудо спасло Варлоки от неминуемой катастрофы. «Идиот!» — испуганно вскрикнула девушка и тут же, прикусив губу, опасливо взглянула на демона. «Смотри, куда идешь, я тебя чуть в кипятке не сварила!» «Ну, не сварила же!» — весело подмигнул ей мужчина. «Я хотел пригласить вас с подругой за наш стол». Он кивнул в сторону стола, за которым уже сидели две девушки и высокий худощавый блондин с длинными ушами. Ошеломленная внезапным приглашением, Милана, открыв рот, уставилась на демона. «С чего такой широкий жест?» Удивление быстро сменилось подозрительностью. «Может, ты мне понравилась? Рыженьких у меня еще не было». Ахнув от возмущения, девушка крепче обхватила поднос и, ничего ему не ответив, бросилась к столу, за которым уже расположилась ее подруга. Варлоки довольно усмехнулся. «Хэллова, ведьма!» День у Ская не задался с самого утра. Сначала его из себя вывела уже привычная стычка с демоном, когда они не поделили очередь на банные процедуры, а затем столкновение с блондинкой в столовой, когда его зверь, будто и не было вчерашней драки с охраной, поднял голову и грозно зарычал. Какого хэла ему нужно было от этой девчонки? Чего он так на нее агрессивно реагирует? Может, она относится к виду, с которым у оборотников не очень хорошие отношения? Ее страх бесил мужчину до зубовного скрежета, а невинный взгляд поднимал из глубины души все самое темное, что в нем было. Сломанный нос не давал Скаю почувствовать ее природу, и это ужасно раздражало, ведь раньше у него подобных проблем не было, и эти ограничения действовали на нервы. Еще и синяк под глазом на скуле кто-то поставил. Она же росточком чуть больше гнома, и худенькая, будто месяц на голодном пайке. У какого отродья рука поднялась? Да какая ему к Хэлу разница? И снова опасная ярость забурлила на самой поверхности, а все этот обруч злосчастный виноват. Ему бы выпустить зверя на волю, избавиться от напряжения, но Марин камень препятствовал обороту. Накапливающаяся внутри отрицательная энергия грозила вот-вот вырваться наружу, и очень не повезет тому, кто в этот момент попадется ему под руку. Сев подальше от всех, За свободный столик Скай с аппетитом набросился на омлет из яиц кермета, на который без слез и не взглянуть было. Но после месяца в карцере тот казался ему настоящей амброзией. «Скай, милый, я так скучала!» Рядом с ним за стол с подносом в руках приземлилась Скилла, высокая симпатичная девушка из светлых эльфов. «Говорили, тебе заключение в карцере продлили, но я не верила и ждала». «Да, я тоже слышала одну интересную историю, где тебя застали со спущенными штанами ублажающую Локи». Не отрываясь от еды, с издевкой в голосе заметил Скай. Девушка громко ахнула и прижала ладони к губам, но на оборотника это не произвело никакого впечатления. Он продолжал есть. «Это неправда!» Мужчина хмыкнул, даже не подняв головы. «Хорошо. Да, это случилось, но только один раз, и он меня заставил. Ты же знаешь, как он тебя ненавидит. Решил с моей помощью отомстить и сам все подстроил. Я не виновата, Скай!» «Я могу сколько угодно враждовать с Варлоки, но одно мне известно точно. Ему не нужно было тебя к чему-то принуждать». Подняв глаза, Скай поймал на себе внимательный взгляд блондинки из соседней камеры, что сидела за два стола от него в обществе своей рыжей подружки. Скилла продолжала что-то говорить, оправдываться, но мужчина уже этого не слышал. Сцепившись взглядами с девушкой, он почувствовал внутри уже знакомую волну бешенства. Зверь встал на дыбы, начал реветь и дергать прутья клетки, которую построил вокруг него Марьин камень. Он чего-то хотел от Ская, обращался к нему, но тот его не слышал. Обруч на шее не давал их мыслям слиться воедино, и это почти убивало оборотника. Скилла дотронулась до плеча мужчины, и, увидев это, девушка резко прервала зрительный контакт и отвернулась, продолжив болтать со своей подругой. «Кто эта белобрысая шавка? Она тебя заинтересовала? Кажется, за месяц пребывания в карцере твоя планка упала ниже некуда». Грозно рыкнув, Скай перевел на эльфийку презрительный взгляд. Крепко сжав ладони в кулаки, он считал до 10, пытаясь погасить зарождавшуюся внутри ненависть и желание свернуть ее белую шейку. Когда дошел до 3, дверь в столовую резко отворилась, и вошли двое солдат в железных масках. «Всем живо работать!» — раздался гнусавый голос одного из них. Сидевшие за столами заключенные подскакивали с мест и выстроились в одну линию выхода, что вел в каменоломню. «Прости, ушастый, я еще не доел, а мама говорила, что завтрак — это самый важный прием пищи». В полной тишине столовой раздался насмешливый голос Варлоки. Не сдержав ухмылки, Скай бросил взгляд на оставшегося сидеть за столом демона, чувствуя, что сейчас начнется интересное представление.